эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится куратор обрядового учебного клуба «Мир» Любомир Таймыр. Здравия тебе, Любомир. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия, дорогие единоверцы, слушатели Народного славянского радио. Сегодня мы начинаем интересную тему под названием «Ты боишься умереть сегодня?». Вот я даже читал название эфира перед тем, как готовился, мне почему-то сразу вспомнился мультик «Остров сокровищ», где там вот этот вот череп, который поднимался такой большой, с сигарой такой в зубах. И у меня прям вот этот голос: «Ты боишься умереть сегодня?». Вот этот вопрос, на самом деле, который волнует очень многих из нас, и порой некоторых оставляет даже в состоянии какой-то неопределенности и страха. Ну вот сегодня наш мотивационный эфир, как он у нас озвучен в анонсах, о том, как жить каждый день, как последний, используя традиции предков, и не впадать в депрессию. Ну, я предлагаю нашим слушателям, зрителям задавать свои вопросы и делиться своим мнением в наших чатах. Ну, а мы давай начнем разговор. Ну, перво-наперво ты интересную такой пример привел. И я, наверное, продолжу эти примеры, чтобы вот это вот ощущение страха перед смертью перебороть, нужно иметь отношение, знаете, как у Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука», у его героя, помните, «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы волка». Так вот, и начнем мы, наверное, с этого самого главного вопроса. Я вам сразу скажу за себя, я смерти боюсь, но я ее осознаю. Невозможно не бояться смерти. Я не буду здесь прикидываться, что я весь такой гуру 80-го левела, и что мне как бы все равно было на этот момент. Но я вам скажу точно, что с приходом в старую веру, как только инглизм поселился в сердце моем, как я начал про все узнавать, про загробную жизнь в частности, как только вера, в общем, осветила мою жизнь, я стал бояться смерти меньше. Но сказать, что я на 100% ее не боюсь, страх есть. Но он не такой большой, не такой неосознанный и не такой тупой страх, как это было, например, до веры. Алексей, ты ответь, ты боишься смерти или нет? Интересно же ведь, наверное, всем будет. Ну да, я скажу тоже свое мнение. На самом деле, после определенных знаний, которые я изучал, которые получал, и в жизни, я не боюсь умирать и вообще не боюсь смерти, потому что если ты знаешь на самом деле, что такое смерть и как это все происходит, и для чего это все надо, то такие вопросы отпадают сами собой. Даже вот замечу такой момент. Я несколько раз в своей жизни был на пороге смерти, прям буквально, вот, ну, все, еще один шаг, и жизнь закончится. Не просто там на скале на какой-то стоял, нет, случались обстоятельства в жизни. И в организме, видимо, как я имею в виду организм и духовный, и физический, существует какой-то механизм, когда ты в определенный момент перестаешь бояться. Вообще, вот до этого ты, может быть, боялся смерти, но в сам момент, когда ты рискуешь жизнью, ты перестаешь как бы сильно бояться и боишься потом, по постфакту. То есть ты знаешь, а вдруг бы вот случилось что-то там. И вот тогда ты, может быть, как-то начинаешь бояться. Ну, не случилось и не случилось, и хорошо, да, и так далее. Чтобы не быть голословным, чтобы вы понимали, что то, о чем я говорю, непосредственно я переживал, я вам просто расскажу для начала случаи своей жизни, как я чуть не умер. Буквально, наверное, это был, наверное, вот тот самый случай, когда ты не просто на грани, а ты уже практически, ты сделал шаг. Ты сделал шаг, одна нога у тебя там, а другая в явном мире. Никакой фантастической истории, я там не под градом пуль сражался где-то, что-то нет там. Все было банально просто. Все случилось из-за моей халатности и глупости. Я только-только переехал в деревенский дом. Это был мой второй деревенский дом. Скажем так, в юности я считал, что все должны жить на земле. И вот в одном месте у меня не получилось. Я поехал в другое место. И, значит, купив дом, я не учитывал одной вещи. До этого, живя в другом доме, я топил печку дровами. И поскольку я житель-то городской был, я вообще ничего не понимал, но мне вот как показали эту печку топить дровами, я так ее и топил. Мне вот показали, да, ну вот топишь-топишь, печка нагрелась, смотришь, красные угольки, хоп, смотришь, дым не идет, и заслоночку закрываешь. С деревянными-то дровами это, наверное, и прокатывало. Сразу замечу, что и с деревянными дровами не нужно заслонку закрывать. С красными углями или с какими. Но я, в принципе, научился, да, учитывал всегда. Нюхал, дыма нет, смотрел фонариком, дым не идет, все нормально. А в этом доме, который я купил, топили углем. Такая же печка, глинобитная, грубо говоря, да, кирпич, из кирпича сложенная печка. Просто ее топили углем. Может, там более усиленный кирпич был, уж не знаю. Ну, и я приехал в этот дом, делал ремонт. Была уже поздняя осень или ранняя весна, я точно уже не помню. Но было прохладно на улице, я затопил печь. И мне самому было интересно, как это углем топить. И я прям угля туда набухал еще так нормально. Сверху через конфорки. Ну и... А весь день я трудился. Красил стены там, что-то еще по дому делал. Ну, не зря же я туда приехал там, чтобы времени не пропадать. И вечером я сижу, ем, значит, за столом. Уже время ко сну, 11 часов вечера. Печка вот-вот. Я смотрю, вот так открываю. О, красные угли. А уже в голове под вечер, когда устал, плохо соображаешь. Да и опыта было маловато. И я возьми на автомате, как и привык это делать, заслонку и закрой. Я закрыл эту заслонку. Спокойно лег спать. Ну, я посмотрел такое на печку. Вроде дыма нет, все нормально. Ну, что должно произойти-то? Я всегда это делал так. Лег спать и... Следующее, что произошло, я открыл глаза, и я очутился просто в больнице. Вот представляете, вы ложитесь в свою кровать, все спокойно, все хорошо, вы закрываете глаза, открываете, а вы в больнице. Я, конечно, первое, что я сделал, попытался встать, но меня начало мотать, ну, была большая интоксикация, я угорел. Почему я дыма не увидел от печки, сразу отвечу, потому что от угля немножко другой вид газа происходит, не как от дров. От дров вы его можете увидеть, от угля вы его не увидите. Но тем не менее я выжил благодаря судьбе и случаю. Просто время не пришло, и поэтому я остался жив. Меня увидел сосед. Сосед был... выпивоха. И он увидел, что... Он знал, что этот дом купили. И решил просто вечерочком, знаете, где-то там ночью подвыпил прийти там познакомиться. Или сигарет попросить, или на бутылку. Ну, как это бывает. А поскольку я еще ни занавесок, ничего не было на окнах. А окна были пластиковые. Он увидел, и светало как раз. И он увидел, что происходило в доме. А в доме было следующее. Я лежал на животе возле двери входной, а там как предбанник, одна дверь, предбанник, следующая дверь. И вот так вот рука была притянута к двери. А я же житель-то городской, ну и мне везде страшно. Это в деревне, в нормальных деревнях люди заходят друг к другу домой. Сразу это, к этому сложно привыкнуть. И я еще и на крючок дверь закрыл, а дверь еще и хорошо закрывалась. Так, знаете, плотно так. Ее, чтобы без крючка-то открыть, надо было постараться. Я так ее прям плотно закрыл. Такое бывает, когда в доме долго не живут, и дом чуть-чуть усаживается. Ну, вообще, все деревянные, старые деревенские дома, да и вообще просто деревянные, они дышат весной, осенью, влага, сухость. Да, деревянный дом всегда живой. Он увидел это дело. Стеклопакет он выбить бы не смог, наверное. Ну, он, по крайней мере, не попытался. Но он выбил в предбаннике вот такое вот окошко, значит, залез, вытащил меня на улицу, я был без сознания, я ничего этого не помню. Мне повезло, что напротив этого дома жила медсестра, работающая в местной центральной районной больнице. Вызвали скорую, меня... Туда, в эту скорую быстро приехала, закинули в скорую. Там я еще проснулся, у меня щеки такие красные, такие болит все. А я, видимо, в сознание пытался приходить, я этого не помню. И медсестра, молоденькая девочка, ей 18 лет было, она только-только-только начала работать. И то ли на практике она была, то ли... И она вот так била меня по щекам и говорила, не спи, не спи. Это она мне потом рассказывала, не спи. А я только лишь помню, как вот так вот, как будто вот какие-то звездочки, ну, такие вспышки, вот так вот, вспышки, вспышки, и все. И вот я когда лег спать тогда, как бы я возле двери очутился, я, видимо, почувствовал что-то, удушение какое-то, и пытался доползти до двери. Пытался доползти до двери, и у меня это получилось, но дверь открыть я не смог. Потому что дверь была закрыта на крючок. К чему я это все вам рассказываю? Вот после этого случая, вот до этого самого случая, я никогда не боялся смерти. Вообще не боялся. Я пролежал в больнице какое-то время, меня выпустили. И вот я возвращаюсь в этот дом. И вот в этом доме мне надо топить печь. И в этом доме мне надо ложиться спать. И меня начал одолевать огромный, сильный, непреодолимый практически ничем страх. Я не мог в этом доме практически находиться. Я ложился на кровать, и я просто боялся засыпать, потому что я думал, я не проснусь. И ты никуда от этого страха не денешься. Ты можешь сколько угодно там говорить, что тебе все равно, но ты боишься. Ты боишься, и все животное внутри, в тебе вот это вот все просыпается. И это нормальный инстинкт, страх. Он помогает нам выживать. И как сказал правильно Алексей, у тебя встает вопрос, почему ты боишься? И самый главный страх смерти, как мне тогда открылось, это знание о том, это точнее самый страх, это незнание то, что будет после твоей кончины. И я это вам сейчас рассказал для того, чтобы вы понимали, я знаю, о чем говорю. Я переживал это. И, возможно, этот эфир, может быть, не будет интересен миллионам людей, тысячам там или там. Но те, кто испытали подобное и до сих пор не могут справиться, я надеюсь, этот эфир поможет справиться с одним из главнейших, наиглавнейших страхов нашей жизни. Я бы даже сказал, полезных страхов, инструментов, которым нужно просто научиться орудовать, просто научиться его применять, страх перед смертью. И он происходит от незнания. Что происходит во время смерти? Что происходит? Это легче спросить, чем объяснить. По сути, все, что я вам дальше расскажу, это является знанием наших предков. То, что они рассказывали своим детям, то, что они рассказывали своим внукам из самого рождения, нельзя сказать, что они не боялись смерти. Они осознавали свою смерть как часть жизни. Конкретного момента смерти нет. Даже при внезапном несчастном случае. Это я почувствовал на своей шкуре. Вы ничего не почувствуете. Никакого страха не будет в самый момент смерти. Я, конечно, попытаюсь вам дать практический ответ, да, но для этого нужен практический вопрос. Большинство из нас на самом деле хотят знать следующее. Почему и боятся. Им не важно, что там и как происходит-то, в общем-то, во время смерти. Важно, но не настолько. Важно, что случится, когда я перестану быть физически живым. Что я буду чувствовать? Останусь ли я собой? Буду ли я испытывать те же чувства, что при жизни? Существует ли рай или ад? Кто меня встретит? Боги, демоны, враги, может быть, родные, которые ушли уже, любимые. Но основной смысл этого всего, этих всех вопросов, заключается всего лишь в одном вопросе, который вызывает у нас страх. Когда я умру, буду ли я тем же, кто я сейчас? Вспомню ли я тех, кто мне сейчас дорог? Вот что нас беспокоит больше всего. На самом деле в нашем организме заложен инструмент, механизм, который позволяет спокойно прощаться с этим телом. Это подтверждали многие люди, которые умирали. Особенно сейчас люди, которые возвращаются с боевых действий, которые были на пороге смерти и чудом выжили, они это тоже подтверждают, что в момент, когда уже находишься на краю, уже становится все равно на тело. Все, страха нет. Если страх есть, есть и смысл жизни, есть и воля к жизни, и желание жить. А когда его нет, тело, все. Вы как бы ментально отказываетесь от этого тела. Поэтому отвечать на эти вопросы я буду с той же точки зрения. И перед этим мы должны с вами рассмотреть несколько, наверное, на первый взгляд, чисто таких теоретических моментов, касающихся природы жизни и смерти. И я вам всем советую, у нас есть цикл голосовых «Как умереть правильно», прослушайте их. Это важные циклы голосовых. Они бесплатно выложены. Берете, слушаете и понимаете, что ждет человека после смерти. Что ждет вас после смерти. Запомните одно вселенское правило. Жизнь – это развитие. Смерть – это часть этого развития. Сейчас вы живы. Сознание познает себя. И искрится знанием среди умерших и умирающих клеток. Оно живет там, где умирают и возрождаются атомы и молекулы вашего тела. Таким образом, вы живете среди постоянных мелких смертей. Часть нашего с вами образа ежеминутно рушится и заменяется. И заметьте, нас это не беспокоит каждую секунду. Нас это не беспокоит, хотя это часть нас. Внутри нас постоянно идет течение жизни и течение смерти. И это факт. Мы живы. Мы живы, несмотря на многочисленные смерти и перерождения, которые физически происходят в нашем теле, благодаря им. Если бы клетки не умирали, не пополнялись снова, наше с вами физическое явное тело, оно просто не могло бы продолжать существовать. Поэтому ну, сейчас, в настоящем, как мы его понимаем с вами, наше сознание мерцает вокруг вечно изменяющегося нашего материального облика. Мы даже придумали специально шкалу этого измерения, меняющего, обновления клеток. Там 1 год, 2 года, 3 года, тебе там 40 лет, юбилей, 100 лет. Мы это придумали. Понятия времени там не существует. Есть клетки, которые обновляются, а есть, которые умерли и не обновляются совсем. И это физическая нагрузка и порождает смерть нашего тела. Вот и все. Наше с вами сознание веды сравнивают со светлячком. Нам кажется, что сознание непрерывно, но это не так. Но то мерцает, то гаснет, то разгорается. Хотя, как я вам уже и сказал, оно полностью не пропадает никогда. Но его фокус не настолько постоянен, как вы считаете. Мы живем среди множества собственных маленьких смертей. И хотя мы этого не осознаем, но мы часто мертвы даже при искрящемся живом сознании. А это доказывает, что если ваше тело умрет, ваше сознание никуда не денется. Вы будете жить даже после смерти. И здесь мы опять видим подтверждение вед. Вот и все. В данном случае, вот если говорить про эту всю теорию вокруг этого всего, отсутствие фокуса физической реальности – это единственное, что может с нами произойти. Почему это может произойти? Да потому что наше сознание не является физически живым, физически ориентированным. Все то время, которое оно физически живет, ориентировано на физический мир. Я понимаю, что говорю немножко завуалированно, непонятным языком, и обязательно мне сейчас напишут, да, как это там, начало только на 40-й минуте, а я ничего за эфир не узнал. Ну, не хочешь ты узнавать, берешь, открываешь YouTube Shorts и у шортики листаешь. Вот. Листаешь, листаешь и боишься умереть. Все. Ну, такая вот у тебя задача, что мы сделаем. А для тех, кто хочет внимательно послушать, все-таки понять, я просто скажу. Сознание пульсирует, хотя мы можем этого просто не замечать. Есть всеобщие ритмы. Веды, юджизм, в частности, их описывает, что эти ритмы обладают бесконечными индивидуальными вариациями. Такой, знаете, некий космический метаболизм. С этой точки зрения, то, что мы с вами называем смертью, это просто более продолжительный период пульсации, который мы с вами, ну, попросту не осознаем. Это как бы пауза в другом измерении. Смерть же физических тканей нашего скафандра – это просто часть жизненного процесса в нашей системе. Ну, как вы его понимаете, часть процесса развития. И, как мы знаем, из этих тканей рождается новая жизнь. Фрактал. Природный фрактал. Человек ест яблоко для того, чтобы стать этим яблоком. Все. Это во всех мировоззрениях можно объяснить именно так. Наше с вами человеческое сознание, оно не зависит от тканей. Но при этом и не существует никакой физической материи, которая ну, не была создана какой-то частью сознания. Например, когда ваше собственное сознание покидает тело способом, о котором я расскажу позже, остается просто сознание атомов, молекул. Поэтому оно не исчезает. В нашем нынешнем положении мы безосновательно считаем себя зависимыми от одного конкретного физического облика. Проще говоря, наполнение нашего страха, точнее, то, почему мы боимся смерти, это всего лишь из-за того, что мы отождествляем себя с телом. Все. Мы отождествляем себя телом. Простой рецепт. Хотите быть смелыми, да или даже проще, хотите не бояться смерти, перестаньте отождествлять себя с телом. Все. Больше ничего вам не нужно. Сделайте только это. Но сказать-то оно легко. А вот как на самом деле, это не так-то и легко. Наше представление о природе реальности существующего мира, они сильно влияют на наш получаемый опыт. Потому что ну, мы как бы интерпретируем его в свете своих убеждений. Так же, как мы и интерпретируем свою повседневную жизнь в свете своих представлений о возможном или невозможном. Наше с вами сознание может уходить из тела быстро и медленно, в зависимости от многих факторов. Тела нет. У тела оно может уходить моментально. Вот. И все, и нет у вас. Вас или тело? Подумайте над этим. Конечно, есть вера в адские мучения. У нас у всех внедрена одна и та же, я назову это галлюцинацией. Глюк. Галлюцинация ада. Вера в стереотип рая может вызывать соответствующую галлюцинацию, как бы, но мы всегда формируем свою реальность согласно своим идеям и ожиданиям. Такова природа сознания во всех реальностях. И ваши галлюцинации об аде, об рае, они всего лишь галлюцинация. Глюки приходят и уходят. Показалось. Просто показалось. После смерти человек вообще оказывается в другой форме, которая просто будет по-другому работать. Если вы твердо верите, что ваше сознание – это порождение физического тела, то можете пытаться цепляться за него. Однако существует некая организация, так сказать, почетная охрана, которая всегда готова помочь советам и действиям. Эта почетная охрана состоит из людей, и живых, и мертвых в вашем понимании. Те, кто живет в вашей системе реальности и занимается этим при там, выходах из тела, пока физическое тело спит, они умеют там проецировать сознание, им знакомы возникающие при этом ощущения. И они помогают сориентироваться тем, кто уже не вернется в физическое тело. Это люди высшего посвящения. Наши предки называли их жрецами. И когда мы сейчас говорим вам, что в старой вере нету сейчас жрецов, ну, у нас есть многое лето Патер Ди, отец Александр. Это вот единственный у нас жрец остался. Но после него уже жрецов не будет. Так вот почему мы не можем сейчас жрецами быть? Не потому, что мы не знаем, как праздники проводить, обряды и ритуалы, хотя и это тоже. А потому что служение жрецов в старой вере заключалось и во время бодрствования, и во время сна. Когда они кратковременно сменяли мерность, они там тоже служили богам и предкам. Они занимались невидимым миром, который вокруг их физической реальности. Вот интересный момент. Алексей, ты сказал, что ты не боишься смерти, правильно? Yes. Да. Алексей, а если кто-то из твоих родных умрет, тебе будет грустно или весело? Но это не радостное событие, когда уходит из жизни кто-то из близких. Да. Но говорю же опять, если ты владеешь определенными знаниями, отношение твое к любым событиям, включая даже твоих родственников, ты понимаешь весь этот процесс, что происходит дальше. Ты только поддерживаешь своих родичей, которые уходят от тебя из физического мира. Ты их поддерживаешь. А если им там, им нелегко будет, если пытаться ухватиться за их физические тела и сожалеть о том, что они ушли из этого материального мира. Так все-таки ты не ответил на вопрос, грустно будет тебе или нет? А по чувствам, если говорить, то да, я могу вспомнить только человека, каким он был, что с ним происходило, какие события были связаны со мной в этой жизни. Может быть, я и взгрустну, мне будет, конечно, и не хватать этого человека, и все, но какие-то такие, какие-то крайние такие чувства, когда там человек просто убивается там всю жизнь, там, все время вспоминает, там все время плачет. Вот. Такого я, наверное, испытывать не буду. Ты говоришь с позиции, правильно, я с тобой полностью там согласен, но эта позиция жесткая и логическая. Мы все люди, знакомые с ведическими источниками, в принципе, так рассуждаем. Но наше представление о смерти до столкновения с ней меняется с приходом ее в нашу жизнь. Объясню почему. Точнее, объясню, как это происходит. Дело в том, что как только человек умер, для вас, в принципе, в физическом мире появляется такая определенного рода пустота. Но энергия просто так никуда не уходит. Соответственно, там, по ту сторону, у человека, точнее, не у человека, а куда ушла душа, там она заполняет больше пространства. Если сравнивать это пространство и то, то это сообщающиеся сосуды. Если кто-то умер здесь и ушел к предкам, значит, кто-то пришел от предков и пришел сюда. Соответственно, единственное, что человек должен ожидать в своем роду, если кто-то умирает, это рождение следующего представителя. Интересен и тот момент, что наши предки так и рассуждали. Сожалений не было никаких. Это объяснялось еще с детства. Пришел один, ушел другой. Пришел один, ушел другой. Люди не могут бесконечно рождаться, и чтобы никто не умирал. Мидгард не выдержит, Вселенная не выдержит. Везде соблюдается гармония. И когда мы видим глобальные события, что умирает вокруг куча людей, это значит, что там много пространства, много вакантных мест освобождается. Проще говоря, нужно заполнять классы обучения, потому что появились выпускники, которые должны вернуться в явный мир для того, чтобы переработать опыт, которому, точнее, перевести свои теоретические знания в опыт, которые, да, теоретические знания, которые они получили в славе и праве. Вот и все. Так это и воспринималось. И вся жизнь, и жизнь после смерти всегда нашими предками воспринималась как урок. Конечно, это звучит легко. Но главное, чем обладали и умели, в какое состояние входить наши предки с вами, далекие, это состояние смерти при жизни. Ощущения после смерти не покажутся кому-то чуждым или непостижимым, если умирающий человек в своем повседневном существовании при жизни будет с ними везде сталкиваться. состояниях сна или мечтаний мы попадаем в то же измерение бытия, в котором окажемся после смерти. Мы не запоминаем самую важную часть своих ночных приключений, а то, что там, вы вспоминаете обычно, ну, кажется вам таким странным, беспорядочным, бессистемным. И даже у нас есть нежники, сонники, да, которые мы с вами изучаем. Наших предков не было сонников, были нежники от руны Нега. Но дело всего лишь в том, что на данной стадии развития вы просто не способны сознательно манипулировать более чем одной окружающей средой. Однако, когда физическое тело наше спит, мы существуем сознательно. Мы начинаем творить. Мы занимаемся многим из того, чем будем заниматься после смерти. Расширить Вселенную. Мы просто перемещаем фокус своего внимания в другое измерение деятельности, в котором мы действительно функционируем уже долго. Открою вам тайну, которую вы все всегда знали. А кто не знал, догадывался. Сегодня вы все умрете, когда ляжете спать. Мы настолько с вами деградировали, что восприятие смерти для нас – это что-то трагичное. И мы сделали событие своего засыпания в жизни, да, чем-то трагичным. Человек лег, уснул и умер. Раз – и вернулся. Другой механизм. Тело не выработало свой ресурс, и поэтому он проснется. Одна из самых лучших смертей, которая считалась у наших предков, это смена мерности во сне. Потому что человек ничего не почувствует. Хотя сейчас ученые говорят, что только в центре ядерного взрыва можно что-то почувствовать. Смерть не будет чувствоваться. Ну да, определенно что-то произойдет, где-то как-то. Но я вам уже могу сказать точно. Я уже ложился, засыпал и умирал. Ты ничего не чувствуешь. Ты ничего не чувствуешь. Тобой могут двигать инстинкты выживания. Я во сне, практически задохнувшийся, сумел доползти до двери. А это 4 или 5 метра от койки было. Еще и с койки слез. Я даже не представляю, как я это сделал. Потому что когда я встал... В больничной койке меня просто вот так вот шатало. Я не мог дойти до двери, чтобы позвать, спросить, где я, что я, почему я. Вот такая. Так я даже, извините, мне катетер поставили в половой орган. Я даже этого не почувствовал. Хотя наверняка это было больно. Ну, я предполагаю. Мы ничего не будем чувствовать. Это вранье. Да, до того, как жизнь будет покидать, но в самый момент ничего. Вообще. Разве стоит бояться смерти из-за боли? Нет. Сознание никуда не денется. Вы как будто вот этот момент. Появится осознанное сновидение. И нам тяжело привыкнуть. Например, к тому, что мы видим сны, да, там, и они могут быть реальными. Но и наша жизнь покажется просто сном. Наша реальная физическая жизнь покажется сном в той жизни, куда мы уйдем после смерти. Стоит ли ее бояться? Нет. Но для того, чтобы она была более полной, сильной, наполненной различными вариациями, нашими умениями, ролями и так далее, нам нужно очень хорошо потрудиться во время жизни и стать определенно сильными и творческими людьми, которые могут и даже хотят достойно умереть, достойно пожив. Если вы достойно живете, вы умираете с достоинством, и, соответственно, живете с этим достоинством после смерти. Если вы живете недостойно, вы умираете недостойно, и после смерти вас ждет недостоинство. А достоинство – это главное наше богатство. Именно поэтому заповедь Бога Одина и говорит: совесть и честь надо с детства беречь. И много каких еще разных заповедей об этом рассказывает. Интересен еще и тот факт, что после смерти человеку, согласно ведам, открываются бесчисленные разновидности опыта. Все они возможны, но некоторые, конечно, менее вероятны, чем остальные, потому что у нас у всех разное там развитие, а сейчас развитие на Мидгарде не главный наш конек. Но в целом сейчас существуют три основные области. Хотя бывают исключения, особые случаи, которые идут другими путями. Например, каждый из нас после смерти сможет выбрать следующую реинкарнацию. Ну, это будет свобода выбора. Дело в том, что чем вы ниже по развитию, а мы все с вами ниже по развитию, тем больше у вас, скажем так, факультетов для обучения. Чем вы более развиты, скажем, вы йог 80-го левела при жизни, значит, после смерти вы будете более подвержены божественному промыслу, вы ближе к богам, а, соответственно, боги вам будут более точные рекомендации, куда и что вам идти. А если вы на низшей стадии, ну, вам придется попотеть и показать еще себя, что вы можете и как. Поэтому это одна из главных областей. И если вы захотите родиться еще раз рядом с теми людьми, которых вы любите, ну, вам будет предоставлена такая возможность. Вопрос, будет ли это продуктивным для них и для вас. Но есть такие случаи. Например, ребенок до рождения на последних месяцах умирает в утробе матери. Она рожает уже мертвого ребенка. Вполне возможно, что если на то были какие-то случайные физические причины или было чужеродное воздействие какого-нибудь проклятия, энергетический человек был слаб и не устоял, соответственно, этот ребенок может заново родиться в этой семье, в этом роду. Не факт, что именно так, как это было, там, это может быть и другая женщина, это может быть и другой мужчина. Но главное, чтобы род был этот. Потому что события, они цикличные, они будут кармически происходить, ну, это уже запрограммированная ситуация. Вот это область применения. Посмотрите, сколько возможностей. Целая жизнь. И какой страх нас должен проявляться, чтобы мы не хотели этой жизни после. Поэтому я просто вам скажу так. Если вы хотите жить после смерти, научитесь умирать при жизни. И тогда у вас появится уникальнейшая возможность жить полноценно не только до, но и после. Потому что до и после просто не существует. Алексей, вот хотелось бы тебе тоже задать еще один вопрос. А вообще, вот как ты считаешь, человек, который готов умереть завтра, сегодня, послезавтра, может ли он, скажем так, иметь право на то, чтобы жить, как он хочет? Такой довольно странный вопрос, но я тебе поясню потом, почему. Мне интересно. Ну да, да, он для кого-то даже может показаться запутанным, но я тебе отвечу на этот вопрос. Это вот как раз вопрос о ответственности. которую ты несешь, а ответственности и повсеместно сейчас в нашем мире среди людей очень популярной инфантильности к жизни. То есть бери от жизни все, рви на всю катушку, а один раз живем. Ну вот тут вот, вот эта вся связь-то и есть. На самом деле, зная, что ты можешь каждую секунду умереть, точно так же, как и в твоем примере, задохнуться, да. Съесть там, пойти что-нибудь из магазина купленное, и от сальмонеллы, от этой обезвоживания окочуриться тут же в кровати, упасть кирпич на голову может, да все что угодно. И зная это, ты не должен каждую свою минуту тратить просто на глупости. На глупости, которые тебе никогда не пригодятся ни в той, ни в этой жизни. Ну, такой ответ. Ну, я даже пояснять ничего не буду. Ты все и так ответил за меня. Большая тебе благодарность. И на этом я бы хотел завершить вот эту часть эфира. Вы, наверное, всегда привыкли, что она большая. Но я не хочу на эту тему долго рассуждать. Потому что есть голосовые, которые мы записали специально, как умереть правильно. Но я бы хотел в конце сказать, что именно наши предки всегда были вольными людьми. Они выбирали себе, как им умереть, достойно или без достоинства. И если они умирали без достоинства, они знали, что их ждет ответственность. Поэтому смерть с достоинством – это очень важно. А смерть с достоинством может ли быть только тогда, когда ты подготовил себе уход. Не просто там денежки отложил на похороны, а ты сделал все, чтобы в следующую жизнь твой переход был максимально осознанным. Ну а те, кто будут нас слушать и смотреть, стоя перед смертью, перед сменой мерности, я хочу сказать, перестаньте бояться, просто проявите любопытство. А что там будет дальше? Это же так интересно. На этом у меня, Алексей, все. Благодарю, Любомир, за такие ценные и важные советы, за твою мудрость. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы перейдем к нашей второй части и начнем общение с нашими радиослушателями и зрителями. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю тему эфира «Ты боишься умереть сегодня?» И мы сейчас очень будем рады зачитать ваши реплики и вопросы. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Как каждый день просыпаться, когда понимаешь, что молодежь в большинстве прозападная, в городах, в госучреждениях, больницы, школы, психобардак, уезжать подальше или как-то менять революционно? Мне больше понравилось в этом вопросе, что как просыпаться, да, по-моему, человек сказал. Да, как каждый день просыпаться. Вопросы, будь готов, вопросы у нас сегодня будут экстраординарные. Понятно. Ну, просыпаетесь, идете, чистите зубы и думаете, с каким коктейлем Молотова на какую амбразуру вы сегодня пойдете. Выходите, берете этот коктейль Молотова, делаете, берете на улицу, выходите и смотрите. А всем как бы и все равно, и никаких амбразур не существует. И куда ее кидать, этот коктейль Молотова? Приходите обратно домой, кладете этот коктейль Молотова куда-то там. Значит, тут приходит ваш сын со школы. Так получилось, что вас за что-то, видимо, наказывают, и сын квадробер. И вот начинаете смотреть на него и думать, как провести революцию в голове своего ребенка, чтобы он всякой ерундой не занимался, не был квадробером, не был голубым, а был достойным представителем своего народа. Вот сидите вот так и думаете. А потом так еще думаете, смотрите, а на кого он похож? А почему у него в голове такой винегрет? А откуда он этот винегрет взял? И вы, конечно же, найдете себе оправдание, что он взял его где-то там у Пети Васечкина из соседнего подъезда, но это не так. Это значит, что вы не заполнили вакуум, который есть у каждого ребенка. Вы не заполнили вакуум, и поэтому его заполнил кто-то другой. И на вас лежит ответственность. Когда я вижу, как дети себя сейчас ведут, как молодежь сейчас себя ведет, как она воспринимает западную культуру как родную культуру свою, я понимаю, что на этом лежит моя личная ответственность. Это моя ответственность. Это я не доглядел. Это не кто-то там в правительстве или там вне правительства. Это я не доглядел. Это значит, я сделал недостаточно. А что я сделал недостаточно? Я не сделал, наверное, из своего ребенка примера, на котором захотят подражать другие дети. Или я сам не стал примером для этих детей. Разве не в этом кроется сейчас вся тайна вот этого вот одурманивания? Да, есть силы, которые задействованы в том, чтобы славяне, значит, были квадроберами или были кем там еще. Главное, чтобы они не были славянами. Да, эти силы есть. Но мы разве этого не знали? Они всегда существовали, что никогда не было у нас внешнего врага, который не чужеродными образами нас пытался давить, не буквально фактически, да, там, как сейчас, физически уничтожая. Разве мы к этому этого всего не знали? Или вы думали за последние 30 лет, как Союз распался, что типа эти силы вздремнуть легли, и все будет хорошо, свобода и так далее? Никто никуда не делся. Как 30 лет назад нас хотели уничтожить, так и 100 лет назад, так и 200 и 300. Ничего хорошего мы от них не ждали и ждать были не должны. И то, что вокруг сейчас, на территории наших славянских стран, я говорю именно наших славянских стран, потому что я говорю за славян, ходят толпы и стада вот этих вот полуславян ментально, а физически славян, которые знают кучу рэп-композиций, знают там, как одеваются там разные это, там красят волосы в розовый цвет, ногти в черный там, одевают ушки, считают себя квадроберами или кем-то еще. Это только наша с вами вина. И революцию нужно поднимать дома. Но как ее поднять? Вот как поднять дома? Ну, жена давно перестала уважать, дети не слушают, им уж там по 15, по 14. Жена уже даже секса не хочет никакого, просто потому что не уважает как мужчину. Что делать? А вы сами-то себя уважаете? Вы сами-то уважаете? Если да, то тогда мне интересно, а по какому праву вы себя вообще уважаете? Вы допустили такой разброд и бардак у себя в семье, в доме, и вы еще после этого себя уважаете? Докажите себе самостоятельно, что вы еще чего-то стоите, что вы можете себя взять под контроль, и через вас начнется преображение. Никаких коктейлей Молотова не нужно. Ничего не нужно, никаких революций. Это все бред. Если даже вы поднимете революцию, придете к власти, возглавите любую там страну, через какое-то время вы станете точно таким же, как и были. Вы внутренне не изменились. Владеющий собой владеет миром. Перестаньте врать себе. Я в первую очередь обращаюсь к мужчинам. Женщины меня в этом отношении, меня женщины не интересуют. С них взятки гладкие. С них ничего не спросишь. Они женщины, они созданы, чтобы любить и быть любимой. То, что они сейчас вынуждены принимать решения, это из-за того, что наше племя мужское просто уснуло. Все. Вот единственное, мы их подвергли этому стрессу. Для любой женщины принятие решения – это всегда стресс. Стресс. Практически любое. Поэтому нам, мужчинам, нужно брать себя в руки, менять себя, перестать врать самим себе. Я брошу курить с понедельника. О, а с понедельника я начну учить свои песни, танцы своего народа там, и так далее. И кулинарию своего народа, и книги буду, и древнюю веру буду познавать, и прославление буду делать, и все. Да ничего вы делать не будете. Начните с малого. Сделайте просто свое слово твердо. Что это значит? Это буквица такая, твердо. Как только вы в каждое свое слово добавите твердо, все. Вас будут почитать как Бога при жизни. Как живого Бога вас жена почитать будет, даже которая раньше вас не уважала. А как добавить свое слово твердо? Никаких компромиссов даже перед лицом Армагеддона. Сказал, сделал. И неважно, кому ты это сказал. Этому сказал, жене сказал, детям или соседу, или себе. В первую очередь себе сказал и сделал. Не ушел с ни пяди земли, не смолодушничал. Вот главная битва сейчас где идет. Вот где нужно революции проводить. Здесь и здесь. Вот главная революция, которая нужна. Дети, которые сейчас так себя ведут, это всего лишь отражение нашего хаоса внутри. Хаоса внутри нас. Любой хаос можно упорядочить. Если вы не верите мне, ну спросите об этом книгу света, Харати света. Как Рамха великий создал новую действительность. Был хаос. Он взял Англию, закрутил и начал расставлять, создал движение, энергию, вибрации. И начал все упорядочивать через буквицу твердо. Вот так я отвечу. Извините за излишнюю эмоциональность. Какой вопрос? Идем дальше. Дмитрий Иванов. У молодежи сегодня нет страха смерти. Употребляют энергетики, снюсы, вейпы и не боятся. Это не так. Любой молодой человек боится умереть. Эти молодые люди просто боятся жить. Они не ценят жизнь. Взрослые перестали ценить жизнь, они смотрят на них и... Ну, если взрослые не ценят, чем мы-то должны ценить? Все, мир канул в труху, все. Ну, вы просто должны учитывать, что когда они постоянно видят образ пофигизма от взрослых, они сами становятся пофигистами. А к чему стремиться? А на кого равняться? Да, единицы есть. Они всегда будут. И потому что в матрице всегда будут ошибки. Там тоже отделы программистов работают над тем, чтобы эту матрицу дала, ну, давала сбой. Но это все, как вам правильно сказать? Это все от того, что мы с вами потеряли культурный код. Я вам скажу, знаете, есть подростки, которые активно имитируют кавказский акцент, берут на вооружение современную молодежную кавказскую культуру, хотят быть сильными, как кавказцы. И у меня никаких претензий к кавказцам нет по этому отношению. Среди них тоже все хватает. Но большинство там ребята, которые, которых воспитывали, что нужно быть сильными. Ты должен уметь танцевать свои танцы, знать песни, философию, культуру. Вы любого там спросите, он вам расскажет про имама Шамиля. Он может о нем практически ничего не знать. Вот так вот. Он не читал, может, никогда книжку про него. Я это имею в виду. Но он будет знать, кто это и что это. Он в датах будет путаться. Но он до покраснения будет вам доказывать, что имам Шамиль. Кто-нибудь из нашей молодежи будет доказывать что-то про Евпатия Коловрата? Или про Александра Невского? Да даже просто с банального начнем. Совсем недавно был Советский Союз. современному поколению приходится объяснять, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не четыре разных человека, да? А почему они такой образ поведения ведут? Потому что мы сами не читаем, читать не хотим, мы свою культуру не изучаем. Вот все, что в прошлый вопрос ответил. Культура решает автоматически эти вопросы. Наши адаты, обычаи решают эти вопросы автоматически. Если вы соблюдаете традиции предков, живете, ведете традиционный образ жизни, я не говорю про фанатичность, что мы должны сейчас взять такие и подтираться лопухом, как мне в комментариях пишутся. Хотя, а что плохого подтираться лопухом? Нормально. Так вот, как только мы находим этот симбиоз, это очень хорошо за границей, кстати, видно. Очень видно за границей. Вот если в международных аэропортах бывали, вот индусов там увидишь сразу. Пакистанцев увидишь сразу. Мусульман увидишь сразу. У них есть своя какая-то одежда. Она современная, она опрятная, она хорошая, но она их. Ты понимаешь сразу, что это их одежда. И увидишь русских где-нибудь в Таиланде или в Турции. Окей. Мне в Сербии они очень сильно расстраивали. Заходит русский парень, обычный русский парень. Ну, видно, что вот он, ну, вот образованный молодой человек, да. И начинает в сербской кофейне заказывать кофе на английском. Слово кофе понимают все буквально на всех языках. А сербы, наш братский, любимый народ, на 50% владеет уже русским языком, так же, как и мы на 50% сербским. Потому что сербский – это 70% старорусских слов. Там ничего сложного нет, чтобы выучить сербский язык. Просто нужно постараться и попытаться. Просто ради интереса, а как звучало раньше, как раньше звучали славянские языки. Но нет, они пробуют английский язык. Почему? Потому что так легче, их так научили. Зато сейчас там везде борются сейчас за то, чтобы дети учили английский язык. Английский язык надо учить, все верно. Он пригодится в жизни. Но свой родной язык ни один не должен забывать. Вот посмотрите сейчас, как больно это переживают в Казахстане, например. Там постоянно сейчас дискуссии о родном казахском языке. И казахи призывают учить казахский язык казахов, потому что большинство казахов, не знаю за большинство, не буду так резко, но их довольно много, кто не знают свой казахский язык. Но они не знают, так получилось. Так я понимаю, почему им больно. Потому что это родное, казахам нужно изучать казахский язык. Но в то же время отказываться от русского языка, где в стране говорят на 70% на русском языке, ну, было бы глупо, потому что казахский язык, он заключен в рамке. Ты знаешь казахский, да, ты можешь немножко понимать по-турецки, но это приблизительно, как, я не знаю, как чешский и русский, где-то так. То есть придется учить. А больше ни с кем ты там, ну, кроме кыргызстанцев, не сможешь поговорить. Вопрос в другом, что русский язык нужен этим народам сейчас тоже. И английский нужен, и русский, и их родные языки. Потому что русский язык – это лингва фарма, это общий межнациональный язык общения. Им владеют не только русский. Но, как правило, сами русские сейчас перестают разговаривать на русском языке за границей. Вот они все повыезжали за кордон сейчас, все повыезжали. Они все стараются говорить на английском языке. Да, в каких-то своих чатиках по-русски. Но я вас уверяю, через пройдет там 100 лет, их потомки будут говорить на всех языках, кроме русского. Чуть-чуть будут знать что-то, помнить. И это факт. Это называется ассимиляция. Только нас ассимилируют в наших же странах. Потому что взрослые ведут себя неподобающе, живут без достоинства. Поэтому вопросы задавайте себе, почему молодежь такая. Молодежь – это отражение нашего взрослого мира. Идем дальше. Вопрос от Марины. Доброго здравия. Подскажи, Любомир, а когда во сне снится, что ты умираешь и от этого просыпаешься, это реальное переживание смерти в других реальностях или что это? Ну, когда мы спим, в других реальностях мы не можем, не могут события происходить одинаковые прям. То есть, если вы во сне умерли, то вы всего лишь сменили мерность. Возможно, в одной из 18 реальностей вы просто проснулись в этот момент. А буквально события вы не можете воспринимать. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а в одной из реальностей, может быть, мы тоже разговариваем, а может быть, сидим чай пьем, а может быть, вы мне, вот вы же задаете вопрос, может быть, вы нам что-то рассказываете. То есть, почему 18 реальностей, почему так все задумано? Человек за свою короткую жизнь, даже если он живет славянский век, 144 лета, да, или как там наши древние волхвы там по 300, по 400 лет жили, он, это все равно, это очень мало в рамках Вселенной, он не успеет много чего познать и получить достаточный опыт, чтобы перейти в гармоничные миры. Соответственно, нам нужно 18 реальностей, чтобы одновременно получать опыт во всех этих реальностях. Я вам открою такой интересный секрет. Как вы думаете, умирая в этой реальности, в тех вы тоже умерли? Подумайте над этим. Следующий, идем, давай, Алексей. Идем, ага. Далее. Див задает вопрос, почему смерть иногда приходит очень светлым людям, которые еще трудятся, которым еще трудиться и трудиться во благо родов наших. Существует ли понимание, сколько смен мерностей может максимально пережить душа? Алексей Васильевич Видоман Видогор Трехлебов, сварги ему пречистой. Мы его сейчас ввели день. Круголетие числа Бога, за его ратные труды по восстановлению и возрождению древней веры первопредков. Так вот, он всегда называл этот мир мороком. Вы почему такое людям светлым, которые жизнь свою посвятили и были при жизни светлыми людьми, желаете здесь что? Прозябать до бесконечности? Мы же здесь не испытываем какого-то прям удовольствия от пребывания. Мы учимся его испытывать. Но люди должны, те, которые светлые, те, которые гармоничные, уходить в более гармоничные миры. У них расширяется поле ответственности. Они себя развили для чего? Чтобы уровень ответственности, влияние на мир увеличивался. Соответственно, вы пойдете дальше – гармоничные миры, если вы стали здесь гармоничными. Люди, как, вот, например, Алексей Васильевич Видоман Видогор Трехлеб, он почему ушел? Потому что он стал более гармоничным. И сейчас он там, находясь в гармоничных мирах, он осознал осознание, он стал асом. Он применяет это, знал эти знания аса уже на нас, он нам там помогает. Он на повышение пошел, человек. Что вы хотите? Чтобы он с вами здесь, в этой яме, что ли, тут был? Барахтался, пытался выбраться дальше. Ну, все, он в какой-то момент понял, что такими, как мы, быть не надо. Не надо пытаться выкарабкаться оттуда. Что никакой ямы не существует, и вообще он может летать. Он взял и взлетел. Все. Ведь заметьте, как ярко появлялся в жизни у каждого из нас Алексей Васильевич Видоман Видогор Трехлебов. Как огонь. Фу. И как ярко он ушел. 1 января. 1 января, да. Я думаю, не мог просто так такой человек, да, в какой-то обычный день уйти. 1 января, чтобы всех коснулось, чтобы все запомнили. Я помню, как мы собирались сразу с кругом админов Старой Веры. Нам нужно было... Ну, это мы 1 января, мы все с семьями. И тут приходит такая новость, нам пришлось все бросить и просто собраться. Мы провели тризну и на третий день, как положено, собралось огромное количество людей. Огромнейшее количество людей. То есть своим уходом Алексей Васильевич Видоман, Видогор Трехлебов, Кощунник нас еще раз всех призвал к объединению. Показал нам нашу общность, что мы не одни, что мы все вместе. И многие остались до сих пор, пришли благодаря ему и остались. То есть даже из этого события он сделал, ух, принес пользу даже своим уходом. Да за него можно только порадоваться. Вечная слава ему, Сварги Пречистой. Мы и поставили его день в круголетие числа Бога. То же самое и с другими людьми. А что здесь делать человеку, который обрел осознание? Зачем ему тело вообще это? Тело, которое нужно постоянно поддерживать у системы, думать о нем там, как правильно в туалет сходить, что правильно скушать, а вот опять любовь, а как отличить гормоны, это не гормоны, а любовь это или нет. То есть, а все еще и в таких рамках мозг может только вот это, а тут ты можешь только это. Зачем это все? Он идет в более гармоничные миры, где и у него больше возможностей. По поводу того, сколько смертей должно быть, наши предки в Ведах давно об этом сказали. Вот в аду нам это преподавалось, и в аук мир мы это сейчас преподаем. Ученики на первом курсе это проходят. Есть у человека за всю жизнь свою, я имею в виду жизнь в человеческом царстве, 9 основных воплощений. 9 раз он рождался и умирал осознанно. Но это не значит, что между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым, пятым, шестым, седьмым, между восьмым там, и девятым не были другие смерти. Были. Просто жизнь у него была неосознанная. Например, между первым и вторым воплощением там 100 тысяч лет может пройти. 100 тысяч лет человек рождался, умирал, уроки свои не проходил и опять в первый класс. И так через всех это происходит. Это часто так происходит. Если вы думаете, что раз такой. Жил, курил, пил, бухал, трахался и тут хоп. Мерлегов, варлегов. Ну нет, конечно. Хотя богам решать. Но объективно, кто наделит такого человека полномочиями, да, его душу? Вот душа и дух просто не готовы. Он жил неосознанной жизнью. Давай еще раз надо попробовать, постарайся, вот тебе еще одна попытка. И таких до бесконечности, миллионы могут быть попытками. А потом хоп, получилась осознанная жизнь, получил новый опыт. Следующая ступенька. Тебя подняли выше по карьерной этой лестнице золотого пути духовного и душевного совершенства. Ты такой, хоп, третье воплощение. И не получилось. И опять. Раз, два, три, четыре, пять не получилось. Хоп. Через там, 40 тысяч с лишним там пытался. Тут рос и получилось. Опа, все. Опыт этот опять ушел в хранилище родовой памяти. Дальше двигаешься. И у нас есть даже формулы вычитывать, когда была прошлая жизнь у человека. Но не это неосознанное, а когда было крайне осознанное воплощение. Сколько там лет назад. И у некоторых там бывает 100 лет назад, а у некоторых и 40 тысяч лет назад. То есть такие формулы существуют. Еще это особо видно, например, когда составляешь диагностическую карту кармического развития, кармическую диагностическую карту. Но это мы уже на третьем курсе проходим Асгардского обряда учебного клуба «Мир». Алексей, можно дальше? Идем дальше. Ага, во имя «Мир». Какова вероятность того, что, умерев на поле боя, воин попадет в чертоги бога Волха? Существуют ли какие-то особые условия, как, например, смерть с оружием в руках, или это вовсе несущественно? Ну, вот, прочитал, как есть. Смерть в бою – это привилегия и счастье. Так говорили всегда наши предки. И смерти нет почетней той, что ты принять готов за кости пращуров своих, за храм своих богов. Давным-давно сказали до нашей эры. Что значит оружие в руках? Вы эти все, вот эти вот киношные представления о том, как там должен умереть викинг, убирайте. Это все ерунда, не имеющая отношения к реальности. Человек мог на дыбу взойти за свои убеждения. Что, он не воин, что ли? Воин. В чертоги бога Волха попадут все воины, которые погибли за ратное дело Отечества, за семью свою, за землю свою. Они войдут после Валхалы, они войдут в небесное воинство Перуна. Для них это автоматом. Потому что человек, который умирает за родину, за землю свою, за будущее своих родов, своего рода, он проявил колоссальную силу духа. Если его дух силен, значит, для него нет никаких преград. Все. Он в небесном воинстве бога Перуна будет. И будет вместе с ним бороться с темной Навью уже более серьезным оружием. И что самое важное, он будет проявлять свои навыки, которым его обучат в Валхале. Его будет обучать сам бог Волх. Он будет проявлять это все там. А соответственно, вот вам и разные там лазерные мечи. Многие думают, что вот эти «Звездные войны», этот фильм, это ерунда какая-то. Да нет, никакой ерунды. И многие думают, что вот у них был какой-то реально звездный меч, откуда бил такой лазер. Нет, мне вот сегодня вопрос один показывали. Я его потом на наших эфирах озвучу. Но сейчас тоже. А как же наши предки... Любомир, я слышал, ты сказал, что наши предки не имели такого технологического развития, как сейчас, в плане электроники. Да, не имели, потому что они были не идиотами и не примитивом занимались. Потому что вся вот эта электроника, вот это вот все, это примитив. Вот нам, чтобы сейчас друг друга увидеть... Нужно создать компьютер. От этого компьютера нам нужно, значит, придумать интернет, придумать еще программу, и чтобы друг друга увидеть. Нашим предкам этого ничего не нужно было. Они это все делали через образное мышление. У них уже все механизмы встроены. Они настолько владели своим телом и пространством вокруг, управляли, что им не нужно было делать компьютер. Но мы вот разучились, поэтому у нас компьютер есть. Вот и все. Благодарю, Любомир. Да, я тоже хотел добавить, вот особенно впечаталось у меня слово «оружие». Оружие – это не только булат, не лазерные мечи. Оружие может быть даже слово. Так что оружие – это слово в кавычках. Я хочу тебе сказать одну вещь, которую я говорю мужчинам. Ну, мы обычно на Вышний день Бога Перуна летом собираем мужской круг, и каждый высказывается, как он бы, у нас такая традиция есть, как бы он помог родине, как бы он, что он предлагает по восстановлению родины и так далее. И многие мужчины такие там стоят, большие, сильные, что-то говорят такое там светлое, хорошее. Я всегда заканчиваю эти круги одним словом. Может, оно сейчас прозвучит довольно жестко в эфире, но я скажу, как это вот мы и говорим. Слово русское, как перуновые стрелы, сразу становится говном, если не сочетается с делом. Вот и все. Вот наше главное оружие. Вот сейчас, на текущий момент, это наше главное оружие. Быть своим словам хозяином. Тогда наши слова будут перуновыми стрелами. Идем дальше. Вопрос от Марины. А если воин погиб на войне, но не от того, что защищает родину, как по ведам, а, например, по контракту воевал, его вынудили воевать, он куда попадает? Провокационный вопрос. Провокационный. Но я все равно на него отвечу. Человек защищал себя, свою жизнь защищал? Защищал. Не бывает так, что... вот, кстати, это интересный момент. Недавно слушал одного бойца спецподразделения, и он говорил, что, наверное, если мы с мирной жизни бы встретились с бойцами подразделения наших врагов, такими же, как мы, это люди, наверное, которым бы я смог доверять. Потому что остальным я вообще не доверяю. Я доверяю только своим бойцам. Вот. А эти, мы просто видим, как они воюют, как они своих не бросают, как они держатся там до конца и так далее. И у нас к ним проявляется уважение. Когда встречаются два человека, вот так вот, вот они встречаются лоб к лбу, они никогда не будут просто так, ни с того ни с чего, драться и убивать друг друга. Может быть, они это будут делать только тогда, когда их будут сталкивать вот еще ближе, чтобы они лбами бились. Тогда да. А вот так нельзя. Во Вселенной существует закон, который парадоксально, но постоянно нарушается на Мидгарде. Человекоподобный, грубо говоря, да, никогда не будет убивать человекоподобного. Они друг от друга будут защищаться. Чтобы они начали друг от друга защищаться, их нужно любым способом подвести вот так вот, чтобы они лбом к лбу. Вот чтобы начали свое пространство отвоевывать. Ну, так сейчас в мире происходит. Вон, посмотрите, что там сейчас в Сирии происходит. Да, одни арабы против других арабов воюют. Печально, печально. То есть брат на брата там буквально идет, их предки когда-то вместе там занимали, а сейчас вот идут. Более того, там вон эти конфликты, где там в разных там Малайзиях, где-то еще гражданские вот эти войны постоянно идут. Буквально там они там жили в одной. Вон, да вон Южную и Северную Корею возьмите, один и тот же народ. Но вот их вот так вот подвели, и вот они воюют. Ага, Алексей, я ответил. Да, мне кажется, неважно, какое там, какая оболочка того или иного события, если ты с честью и достоинством идешь в бой, то это и есть то, за что ты воюешь. Идем дальше, Валентина. Да, идем дальше, Валентина Титова. Я не боюсь своей смерти, но как не бояться смерти своих родных и близких? Я понимаю, что их утрата принесет мне много боли и страданий. Вот как раз что мы разбирали. Большое заблуждение. Ну как вот вы не боитесь смерти? Смерть не заключается только на вашей какой-то смерти. Если вы боитесь смерти, что умрут ваши родственники, значит вы боитесь смерти. Вот и все. Этот процесс, которым вы не сможете управлять. Ну не сможете вы им управлять. Все. Вот вы садитесь в самолет. За штурвалом этого самолета незнакомый вам человек. Вы даже не знаете, как он выглядит. Вообще даже. Никакого даже не представляете. Есть ли у него дети? Нет у него детей. С какой ноги он сегодня встал? Что он сейчас чувствует? Может, его девушка бросила? А может быть, там, я не знаю, может быть, он там мизинцем ударился об порог. Он у него этот мизинец болит. Вы этого не знаете. Ну, спокойно садитесь и летите. Вы летите и понимаете, что, ну, если этот самолет разобьется, вы ничего предпринять не сможете при авиакатастрофе. И это факт. И в этот момент этот пилот и является олицетворением того Божьего промысла и силы. Все. Грубо говоря, за штурвалом этого самолета Бог. Боги, род. И если вам будет от этого легче, то я просто скажу его словами. Всему свое время. Если написано на роду, значит написано. Значит, это является частью общей картины вашего развития. А ваш страх – это просто слепота. Вы не видите общей картины. А когда страх начинает превалировать, то вы и не хотите видеть. Попробуйте на это все посмотреть глазами богов. Просто попробуйте. Ага. Идем дальше. Вопрос от Анатолия. Состояние осознания смерти чем-то походит на осознание себя в осознанном сне? Конечно. Тем одним фактом, что сознание сменяет мерность. То есть вы поменяли измерение. И там то же самое происходит. Вообще, как мы умираем так же, как и рождаемся. Нельзя сказать так, что вы вот, значит, семяизвержение произошло внутри женщины, да, от мужчины, и в сперматозоид такой уже там в виде человеческого ребеночка, да, такой проник там и все там, да, в яйцеклетку. Нет. По мере взросления плода и будет формироваться и душа. Это как слоеный пирог. Через 3 месяца там постепенно будет появляться дух, это все будет приходить, душа, все это потихонечку будет формировать. И уже вот, например, после 3 месяцев мы, например, не проводим обряды именоречения после 3 месяцев беременности. Если беременная свыше 3 месяцев, нет, потому что ребенок уже начинает иметь душу. Все, внутриплод. А мы не можем одновременно нарекать и ребенка, и женщину. А это будет неправильно еще с той точки зрения, что у нас наречение проходит с 12 лет. Поэтому это будет вот приблизительно вот так. Благодарю. Идем дальше. Марина задает вопрос. Любомир, подскажи, можно ли умереть во время выхода в осознанное сновидение? Какие шансы? Ну, вы уже умерли, когда вышли в осознанное сновидение. Вы уже сменили мерность. Можно просто в тело не вернуться. Если вы думаете, что это произойдет, как это происходит с обычным человеком, то нет. Вы застрянете в астрале. Это пространство, межзвездное пространство. Условно мир зазеркалья. То есть вы просто из него не сможете выбраться. И тело не умрет, потому что в нем будут подсознательно, ну, там будет запущен механизм, где подсознательно будут поддерживаться его жизненные функции. Ну, если, конечно, это тело никто не найдет, оно и физически умрет. Тогда вы вообще застрянете в зазеркалье и будете ждать, путешествовать там, искать моменты, как из этого всего вылезти. Наверняка вам предоставят такую возможность. Но как это у обычных людей, когда из тела душа вышла в районе лопаток, сделала 8-ку вокруг Луны и Мидгарда, и дальше пошло. Так не будет. Поэтому все осознанные сновидения у нас в Аукмир, например, есть четкие правила безопасности, которые мы с учениками обсуждаем, они записывают, как и что это правильно делать. И еще какой момент. У нас, например, мы сейчас открыли вот 4-й курс, назвали его условно семинарий. Там у нас вообще как бы собрание, вот мы скоро планируем после Нового года собираться в осознанных сновидениях для обучения. То есть, чтобы мы все смогли собраться в астрале, грубо говоря, за партой и обучаться. Обучение там проходит гораздо более лучше, потому что любая информация из явных миров, она подается там архивами. Тебе не надо сидеть и что-то зубрить. Она подается архивами и входит в твое подсознание непосредственно. Потому что зазеркалье – это как портал. Ты можешь коснуться любого мира или любого дата-центра, где хранятся архивы вашей родовой памяти. Ну, памяти вашего рода. Идем дальше. Вопрос от Анатолия. Ты говоришь, что человек ничего не почувствует в момент смерти. А как же чувство боли в случае насильственной смерти? Ну, если вы чувствуете боль, вы живые. Вот тут и я тоже хочу как бы, ну, объяснить, потому что, ну, тут ответ давать бессмысленно, потому что есть разные состояния. Вот момент смерти это все. Это уже все. А до момента смерти, ну, понятное дело, там и боли, все, что присутствует в организме, мышцы там и так далее, которые приводят к боли. Так и то, Алексей, если это резкая боль, организм будет под шоком, и боль как таковую человек не будет сразу чувствовать. То есть, а потом включится механизм бессознательного, где уже сознание просто перестает это ощущать. То есть, ну Ну просто уже. да, там есть определенные механизмы, которые просто это отрубают и все, и там не будет никаких ощущений. Ну просто говорю, тут такой момент нужно разделять, момент смерти и другие моменты. Ну да. Идем дальше. Дмитрий Иванов, почему Запад культивирует культ смерти? Прям Дмитрию Иванову так Запад нравится. Насолил. Может, ему надо туда съездить? Но нет, там это культ смерти. О чем мы говорим про Запад? А почему мы не говорим про не Запад? Давайте про Восток поговорим. А на Востоке, что ли, культа смерти нет? У вас разве на районе красно-белого магазин не открыт? А? Или это не в наших деревнях везде продают? Если есть магазин, то там обязательно продают выпивку, да еще и какую, и виски могут всякие продавать, и не только. Серо-буро-малиновую всякую. Разве это не насаждение культа смерти? Это Запад нам все сделал? Нет, нам это не Запад сделал. Это мы сами потеряли культуру свою, вот культуры наши перестали изучать. Все, сразу пришла замена. Святое место пусто не бывает, ребят. А вы думаете, проблема не русских, а проблема мигрантов в России в том, что они не русские? Я вас уверяю. Если бы условно какие-нибудь поляки приезжали в таком же количестве в Россию, как мигранты из Средней Азии, они также бы устанавливали границы своей территории. Просто реально устанавливали бы границы своей территории. И вы бы также от них получали люлей, как и сейчас большинство русских боится и получает от мигрантов люлей. Просто потому, что они умеют драться в большинстве случаев, держатся друг за друга, даже когда это неправильно и несправедливо. Мне так нравится всегда, когда русских говорят, они толпой нас бьют. А кто вам мешает? Почему, как, простите меня, терпилы, да, скажу по-дворовому, себя ощущаете? Ну, если там толпа идет, устанавливает свои порядки, почему у вас нету толпы? Вы свою жизнь не хотите защищать, что ли? Да это в рамках самообороны даже надо делать. Ну нет, мы будем постить сразу же видосики в интернет, там как вот плохо там поступают и так далее. Проблема не в Западе, я еще раз говорю, проблема в Востоке. Проблема в том, что мы деградировали, и мы сами захотели так. Нам показали, о, вы можете быть вот американская мечта, только в российских или там около славянских реалиях. Так не будет. Мы никогда не будем жить, как они. А если будем стремиться жить, как они на Западе, будут вот такие вот проблемы. Ребята из Средней Азии, не только Азии, да, там, из Закавказских республик, они не стремятся жить как американцы. Они мусульмане. Они хотят жить, они все чтут культ предков у них есть, несмотря на то, что у них ислам. Хотя ислам не поддерживает как таковой культ предков. Но они свои традиции, все, вот это для них это свято. Даже если не правы, даже если не по справедливости, почему-то сейчас славяне начали рассуждать о какой-то вот там вот справедливости, о совести, о правильных поступках, когда у них во дворе начинают посреди 3 часа ночи танцевать лезгинку. Они начинают рассуждать, про надо вот в полицию там позвонить. Ну, может быть, и надо. Но интересно, если бы в Грозном в 5 часов утра кто-то во дворе начинал танцевать русские народные танцы, да, там, орать вовсю там. Наверное, чеченцы первое, что сделали, это, наверное, вызвали бы полицию. Да, наверное, вот они бы сразу бы позвонили полицейским. Может быть, и позвонили, я ничего не хочу сказать. Но. Или вы хотите все по справедливости? Ну, приезжайте на ЛБС, линия боевого столкновения, соприкосновения, приезжайте. И начинайте там поступать по совести по отношению к врагу. Берете и вот. А теперь я буду, надо по справедливости поступить. Ну как, семеро в одного не стреляют. Он один в нас стреляет, значит и мы будем в него, каждый по очереди там хотя бы будем стрелять. Так, что ли? Вы голову-то включите немножечко-то. Я понимаю, что инстинкт самосохранения у славян долго-долго-долго он убирался. Убирался, потому что замена была нашей культуры традиционной. Ну, никогда мы не были терпилами. Ну, вспомните вы пример Емельяна Пугачева, ну, Степана Разина, ну, Евпатия Коловрата, в конце концов, вспомните. Дмитрия Донского, Александра Невского. Ну, вспомните вы эти примеры. Но вы просто подумайте, что где-нибудь в станице Вешенской приехали, значит, шимаханские люди, ну так азербайджанцев часто называли, они бы приехали и начали бы там вот вести себя так, как ведет сейчас азербайджанская молодежь по отношению к вот этим вот розоволосым, везде в пирсинге, вот, играющим непонятно во что, в какие игры, квадроберам, которые сейчас вот представляют русскую молодежь. Ну, не в большинстве, конечно, я специально говорю, чтобы так задеть, но как они будут относиться к ним? У них там в Азербайджане так не ходят. Вы им скажете, а ну езжайте в свой Азербайджан тогда, раз вы такие нецивилизованные. А вы были в Азербайджане-то? А там все нормально, там цивилизация. Там все хорошо. Только там нет вот этой вот ментальной педерастии. Слово литературное, прошу заметить, я не ругаюсь. Да, а у нас появилась эта ментальная... Что-что говоришь, Алексей? Зря не, я сказал, не, говори, да? Говори, говори. Ну, а у нас почему-то вот решили, что мы будем справедливыми ментальными людьми нестандартной ориентации. Ну, вы сделали тогда свой выбор, товарищи славяне. Тогда не жалуйтесь. Тогда не жалуйтесь. Вот у нас, у казаков, я не говорю про казачество, я говорю про казаков. Но я вам точно могу сказать, у нас кровь брата, твоя кровь. Не получится, если мы вот в одном месте поселимся и будем жить, вот именно родовые природные казаки, чтобы кто-то у нас где-то там что-то, какие-то свои порядки устанавливал, даже если мы будем в меньшинстве. Мы, конечно, первый раз стерпим, поговорим, предупредим, на чай, скажем, да давайте лучше посидим, чай попьем по-хорошему. Но второго и третьего раза ждать никто не будет. Вон, попробуйте к старообрядцам на Рогожку в Москве сунуться. А там вокруг живет куча, там общежития, куча квартир коммунальных, где живут как раз-таки вот разные мигранты. Легальные, скорее всего, я не знаю. Но они там вокруг ходят. Не дай бог, кто-то там зайдет на Рогожскую заставу пьяным или каким-то что-то, где-то, как, а там парк красиво, может погулять. Не все обходят стороной, потому что там есть казаки, казаки-старообрядцы, и они голову оторут в прямом смысле, им все равно. Но вот в советских дворах такого не было, ребята. Не было все-таки, вот надо признать. Ну, не было в советских дворах годов 80-х такого, то, что не были такими русские, как сейчас. Печально. Да. Мы, казаки, на это смотрим и с прискорбием на наших братьев. Печально, печально. Но надеемся, что русский народ, славяне, в частности, поднимут. Вот я не зря про поляков говорю. У них в стране с мигрантами строго. Там поляки соберутся, так всяким там мигрантам надают, что мама не горюй, и полицию ждать не будут. Я не говорю, что в России надо не поступать ни по закону. Соступайте в рамках законодательства. Знаете, как мой отец всегда мне говорил? Вот я один раз там по молодости лет был подростком, в Норильске росли, и там снежные городки у нас. А мы тогда ходили в гриндерсах всяких, там, камелотах, ну, знаете, а у них металлические носки были. И вот мы этими гриндерсами бутылки разбивали, или же там какую-нибудь снежную статую Деда Мороза или Снегурочки, там, ногу ей отобьешь. И один раз на нас вызвали, а мы это делали прямо в центре города, на снежном городке, и один раз нас вызвали, милиция тогда еще была. И вот я бегу, и мои все бегут, все разбегаются, и меня, значит, я забегаю в подъезд, и, видимо, товарищи полицейские это увидели, и за мной в подъезд. Ну, а подъезд был хрущевка, и на пятом этаже они меня взяли. Привезли в отделение, я несовершеннолетний, ну, там что-то там словесно поугрожали. Ну, сами мужики понимают, что дело молодое, и особо никто там, родителей вызвали, да и все. Пришел отец, вышли на улицу, меня забрал, идем по улице. Он говорит, ну, рассказывай, как было. Я ему все рассказываю, сам думаю, а меня отец наказывал физически очень часто, и... По-другому на меня воздействовать было, наверное, невозможно. Да не наверное, а скорее всего так, потому что я вел себя очень плохо. И вот он мне сказал одно. Ты если убегаешь, то ты беги так, чтобы тебя не догнали. А если не можешь убежать, то вообще тогда встал и стоишь. И ждешь, когда тебя схватят. Вот и все. Вот почему-то в советское время это каждый отец объяснял ребенку. Я, хотя это было не в советское время, но отец из Советского Союза. Да? А сейчас почему-то куда-то мы это утратили. Почему это мы не рассказываем нашим детям? Почему мы не объясняем, как выжить в этих каменных джунглях? И какие правила там должны устанавливаться? А в джунглях есть только одно правило, ребята. Если лев голоден, лев ест, и все. Других правил нет. Да, далеко, далеко мы ушли от культа смерти, но я хочу вот прямым ответом ответить. На самом деле, если даже посмотреть просто определение, то, ну, даже банальное, любой словарь, религиозное служение божеству и связанные с этим обряды. У нас везде культ смерти. У нас везде кладбище, везде, когда везут, эти елочки кидают. Так что, ну, эти веточки ели. Ну, похоронные обряды, они существуют. Ну, все, это культ часть смерти. Жизни. Это культ смерти, причем здесь Запад. Ну, все, да. Поехали дальше. Слушай, я еще один пример такой приведу. У нас еще нормально. А вот, например, в Сербию приедете, зайдете вот мимо кладбища, там гробли это называется, будете проходить и будете смотреть, как стоят плиты, рядом, значит, плиты, на них имена выбиты, фотографии даже могут висеть, но обычно только имена, фамилии, дата рождения, а даты смерти нет. То есть люди при жизни себе уже поставили, все, они готовятся. И ты смотришь по датам, а там не все такие старые. Там люди, ну, по 40, по 50 лет. То есть они знают, они готовятся к этому. А у нас это вот этого боятся. Что их Запад промыл? Нет. Так вот. Ну да. Ваимир пишет реплику. Верно сказано, ведь тело как аватар, сосуд осознания переходит с одной мерности в другую. Вот такая реплика. Ну, может быть и так. Я не буду комментировать. Хорошо сказано. Вопрос от Марины. Вегетарианцы говорят, что если кушать мясо, то в следующей жизни можно стать тем, кого ты ел при жизни. Так ли это? Или это бредни вегетарианцев, и такое невозможно? Ну, согласно их логике, все они тогда будут травой или этим, капустой. Я не хочу ругать вегетарианцев, это их личный выбор. Я скажу лишь одно. Наши предки вегетарианцами не были. А кто говорит обратно, что наши предки были вегетарианцами, ну вы тогда уж уточняйте, кто конкретно был. Жрецы, которые не вели мирской образ жизни, в большинстве своем общались только с богами, им нужно было, ну, чтобы они были ментально очень чисты. А чтобы быть ментально очень чистым, ты не можешь кому-то делать, ну, больно, и чтобы вокруг тяжелых энергий не было. Но, с другой стороны, тебе и не надо бороться за выживание, ходить на врагов ратью там, и сено косить и так далее. Тебе это не надо. Потому что, ну, потому нету таких. Тебе всю еду приносят, жильцов содержали. Соответственно, ребят, ну, просто логически. Все вегетарианцы заканчиваются на покосе. Невозможно физически вести активный образ жизни и быть вегетарианцем. Нет, ну, возможно до определенного момента. Лет на 10-15 ресурсов вашего организма хватит. А потом... И вот эти все бредни сейчас, которые напишут, я вегетарианец с 20-летним стажем, там, и я уже там столько-то не ем, и я вообще физкультурой занимаюсь, и туда-сюда. Не верьте. Во-первых, сейчас в наше время очень много врунов, которые будут писать, лишь бы о Баба-Яга против. Во-вторых, я сам был вегетарианцем. Я сам это на себе проверял. И отец мой этой ерундистикой занимался. И много кто еще. Ни один вегетарианец, ни один не покорил Эверест. Ни один. Поэтому вегетарианцам веры нет. Это все в большинстве своем люди ангажированные. В большинстве своем. Есть нормальные ребята, которые просто не хотят мяса есть. Есть действительно люди, которым не нравится вкус мяса. Им не нравится и не принимает у них организм. Есть такие. Но если вы думаете, что вы такой, то это не так. Потому что такое проявляется с самого рождения. С детского времени. Есть дети, которые, ну, не могут они мясо есть. Такое есть. А если вы до этого ели, а тут резко, а я не буду есть мясо, потому что я не хочу делать больно коровкам, или там не хочу, чтобы там природа страдала от меня. И это все он не хочет, написывая какой-то пост в Инстаграме, где потребление вот этой штуки. Вот одна зарядка мобильника, это три, вот факт. Три срубленных дерева, ребята. Три срубленных дерева нужно, чтобы зарядить ваш мобильник. Три срубленных дерева. То есть вы боретесь не с тем. И не так вы боретесь. У нас башку загадили просто людям. И по поводу рождения, не нам это решать. Есть три суда. Суд совести, суд предков и суд богов. Все. Вот они решат, куда вы, что там. Если ты жил как свинья, то вполне себе возможно. Но если ты жил не как свинья, а старался там или... пытался что-то, даже как выбраться из положения, все для этого упустил, то, ну, тебе будет предоставлена возможность даже сразу в славь подняться. Вопрос, хватит ли на это у тебя силу духа. Поэтому дух свой укреплять нужно при жизни. А дух не укрепляется там, ешь ты траву или ешь ты там мясо. Нужно гармонично питаться. Не одно мясо жрать, или одну траву жрать, а кушать и то, и другое. Но комбинированно, правильно и полноценно. Идем дальше. Когда был вегетарианцем, возьму банку фасоли консервированной, мазика туда. И полбуханки хлеба с майонезом. И еще потом чай и упаковку печенья. О, вегетарианство. А большинство так, между прочим, и делают. Если вы думаете, это вы такие правильные, ну, приедьте вы в город Норильск на 69-ю параллель. Поживите там, на фруктиках и овощах. Давайте, я на вас посмотрю. Как у вас быстро денежки будут таять из бюджета. Как витаминчиков вам не будет хватать. Потому что есть не витамины, а ферменты, которые содержатся только в мясе. Вот так вот. Алексей, я тебя перебил. Да, идем дальше. Идем дальше. Вопрос от Светозара. Что это может значить? Приснилась смерть дорогого человека в день откровения богов. Даже к дождю это обычно. К дождю. Не заморачивайтесь. Вещи сны, во-первых, снятся с четверга на пятницу, с понедельника на вторник. И это все еще нужно переносить на славяно-арийскую неделю. и расшифровывать через нежник. И если вам снится, даже в вещем сне, что кто-то умирает, либо вы умираете сами, то все происходит зеркально. Поэтому обычно такие вещи к дождю снятся. Предки так. Идем дальше. Ратибор. Почему при близости смерти ощущается замедление времени, пример ДТП? Как это можно объяснить? Существует ли смена мерности для души? Ну, во-первых, не только при риске происходит. Когда выделяется определенное количество адреналина к вам в кровь, и вы начинаете более восприимчивы к пространству вокруг. То есть вы будете больше всего видеть. Это зависит ваше химическое восприятие больше, чем ментальное. Не время замедлилось. Для вас перестает в решении текущей проблемы существовать такое понятие, как время. У вас достаточно адреналина, чтобы все это замедлить. С другой стороны, вы можете начинать управлять пространством в этом состоянии. То есть ваше физическое тело будет позволять вашему сознанию более осознанно подходить к владению пространством вокруг, и вы можете менять эту скорость. Можно не только время замедлять. Если вы этим механизмом обучитесь, то воины, например, в Древней Руси известно, они могли ускорять события. То есть и себя ускорять тоже. Очень хорошо об этом говорит легенда о сарматском князе Скифе Артуре. Вот он с помощью, назовем его, меча-кладенца умел это делать. И ускорять, и замедлять пространство. Причем замедлял пространство и ускорялся сам. Этому его научил волшебник Мерлин. Хорошо. Вопросов у нас больше нету. И как мы все здесь увидели сегодня, что умереть не страшно. А это естественно, как лечь спать. И оно помогает нам распознать ценность жизни. А этот разговор наш сегодняшний стал поводом для размышлений о том, как мы живем и что оставляем за собой. Любомир, скажи какие-то добрые слова в окончании нашего эфира. Я процитирую один мультик, хороший мультик, всем советую. Смерть не страшна, страшна жизнь в неволе. Будьте славянами, и все у вас получится. Сделайте вашу жизнь достойной, чтобы, закрывая глаза, последний раз этого физического тела, которое вам дали боги и предки, то мне было стыдно и страшно, что после вас осталось огромное наследие, которое ваши дети спокойно воспримут как часть себя и будут продолжать его, приумножать его. Слава богам и предкам нашим! Благодарю, Любомир, благодарю за активное участие в эфире, благодарю всех участников эфира, благодарю наших зрителей, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Страшно ли умереть?» Ты боишься умереть сегодня? Видишь, даже я уже путаю эти фразы. Вот. А вы, друзья, подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. В гостях у нас был Любомир Таймыр. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Така быть, така если, така будя. Народное славянское радио. Для пытливых умов.